Глава 326. Подготовка. «Кажется, что я стал Вольвером. Я действительно стал Вольвером». Спустя один день Гантао пришел в сознание и в момент пробуждения почувствовал удивительные изменения, произошедшие с его телом. Изменившись всего за один день, он стал Вольвером скоростного типа и обрел навык 3 уровня «Увеличение ловкости». В соответствии с различными улучшениями Гантао имел 30 пунктов ловкости. И это несмотря на то, что он был только на 1 уровне. Можно было заметить огромные изменения, которые произошли с ним. «Капитан! Вы проснулись!» «Капитан, как вы? Босс Юэ сказал, что вы станете Вольвером. Вы действительно стали таким?» Прямо сейчас комната была заполнена подчиненными Гантао и прочими китайскими выжившими. Все они знали, что Гантао при помощи Юэ Джуна должен стать Вольвером и получить устрашающую силу. Поэтому все они пришли, чтобы удостовериться в этом. «Это правда! Я стал Вольвером!» Ответил Гантао взволнованно. В нынешнем мире все энхансеры и Вольверы обладали необычными способностями. Их сила, превосходящая нормальных людей, не была секретом, и каждый хотел стать одним из них. Причем таланты и возможности Вольверов превосходили энхансеров. Услышав о том, что Гантао стал Вольвером, большинство присутствующих стали завидовать и ревновать. «Капитан, давайте проведем поединок!» Обратился к нему Сюй Лянчэнь. Один из лучших бойцов. Раньше Гантао не мог победить его, поэтому, давая сейчас положительный ответ, он был полон нетерпения и волнения. Под вниманием зрителей они вместе быстро прошли к открытой площадке. «Я иду!» Сюй Лянчэнь за боевым кличем кинулся в сторону Гантао, словно свирепый тигр. После того, как оба они заняли правильную позицию. «Так медленно!» Подумал Гантао, глядя на приближение Сюй Лянчэня. Легко уклонившись от атаки, он быстро ударил по ноге противника, из-за чего тот упал на землю. Небрежно придавив Сюй Лянчэня своим весом к земле, он схватил его правую руку, и если бы сейчас чуть больше надавил, то мог бы с легкостью вывихнуть ему плечо. Действия Гантао были очень быстрыми и превосходили то, за чем Сюй Лянчэнь мог уследить. Не имея никакой возможности среагировать, он был легко побежден. Если бы это был смертельный поединок, то Сюй Лянчэнь уже был бы убит. «Настолько сильный! Это сила Вольвера? Слишком мощно!» Когда солдаты вокруг увидели легкую победу над Сюй Лянчэнем, их сердца наполнились азартом и небольшой завистью. Поскольку Юй Джун обладал средством, которое позволяло ему создавать Вольверов, то все выжившие были полны волнения и надежды, что также смогут стать Вольверами. «Гантао, босс Юэ ищет тебя!» Подбежал к нему солдат после того, как зрители начали расходиться. Гантао решительно сдержал свое волнение и пошел за солдатом. Вскоре после этого Гантао, Пан Цзиньюнь и еще 25 воинов, которые уже успели восстановить силы, вместе с Юэ Джуном быстро покинули город Набу. Следуя за местным жителем, Фань Тунсюанем, они вместе с Ву Тань Туном и еще 6 вьетнамскими солдатами вошли в лес смерти. В самом же городе Набу другие опытные солдаты начали тренировку более чем 300 человек, набранных Юэ Джуном. Без строгого воинского обучения солдат не будет солдатом. В то же время остальные вьетнамские выжившие были организованы Чин Яо, которая направила их на работу со шкурами мутировавших лесных змей, так как за работу им разрешалось есть досыта. А также из-за достойного обращения с ними они смогли почувствовать удовлетворение, поэтому и работу свою делали добросовестно. У лидера вьетнамцев Вуянь Хуна было не так много еды, так как большинство зерновых культур мутировали и больше не могли переносить урожай. В таких условиях большинство вьетнамских выживших могли рассчитывать только на кашицы, чтобы выжить. Если они хотели нормально питаться, то должны были полагаться только на себя. После входа в лес смерти бойцы услышали шорох в высокой траве, и через пару секунд на группу Юй Джуна выпрыгнули мутировавшие ящерицы, число которых было не столь велико, всего 7. Но каждая из них была агрессивной и обладала довольно высокой скоростью. «Гантао, Пэн Цзиньюнь, позаботьтесь о них!» Приказал Юэ Джун, смотря на появившихся ящериц. Сейчас Гантао уже был в защитном снаряжении и системе богов и демонов, которое Юэ Джун поднял с трупа Даяна, лидера группы экспертов, с которой Юэ Джуну пришлось справиться. С этим снаряжением ловкость Гантао достигла 40 пунктов, что было в 4 раза быстрее скорости обычного человека. Держа в руках меч Черный Зуб, который был одолжен Юэ Джуном, он бросился вперед, словно стрела, и нанес удар по одной из мутировавших ящериц. Острый 2-метровый клинок одним ударом легко рассек тело ящерицы на 2 части. И получив свой первый шар опыта, Гантао мгновенно достиг 3 уровня. Незамедлительно бросившись к следующему монстру, он снова разрубил его одним ударом и поднял седьмой уровень. С другой стороны, Пэн Цзиньюнь превратился в лесного рейнджера и, держа в руках темный меч, атаковал в ближнем бою другую ящерицу. После трансформации в рейнджера его чувства обострились, а характеристики увеличились, благодаря чему он также с легкостью одолел двух мутировавших ящериц и достиг седьмого уровня. Скелет же, подняв руку, выпустил три костяных шипа, которыми отсек конечности оставшимся трем ящерицам. Под командованием Юйджуна три обычных солдата, вооруженных ножами для резки древесины, вышли вперед и, приложив некоторые усилия, добили трех монстров. Но так как для убийства этих ящериц потребовалась посторонняя помощь, каждый из солдат получил только часть опыта. Они подняли только один уровень и не могли сравниться с Гантао и Пэн Цзиньюнем, получившими седьмой уровень. Юйджун вел этот небольшой взвод солдат по окраине леса, и солдаты по очереди охотились на всевозможных мутировавших тварей, обитавших здесь, благодаря чему его люди становились сильнее. Из-за того, что в лесу смерти было много огромных мутировавших зверей, Юйджун не осмеливался вести своих людей слишком глубоко. Каждый мутировавший зверь второго типа был ужасающим созданием. Если они будут неосторожны, то его небольшой отряд может быть быстро уничтожен. Ведя эту команду вперед, Юйджун заставил их сражаться непрерывно на протяжении 7 дней. И по истечению этой изнурительной недели в его отряде было только 2 потери, в то время как все остальные преодолели рубеж 10 уровня и приобрели некоторые силы. Наибольшим ростом могли похвастаться Эвольвер Гантао и Пэн Цзиньюнь, обладавшие навыком трансформация в лесного рейнджера. Гантао поднялся до 26 уровня, а Пэн Цзиньюнь стал энхансером 21 уровня. Став эвольвером скоростного типа, Гантао обладал наибольшим потенциалом, нежели остальные. Кроме того, со снаряжением, подготовленным для него, Юйджуном, убийство мутировавших зверей стало очень простым. Помимо этого, Гантао был военным, который получил надлежащую военную подготовку. И, следовательно, он изначально не был слабым. Именно поэтому он развивался так быстро. Тем более эвольверы становились сильнее еще быстрее, чем привычные к сражениям энхансеры. После улучшения этой команды экспертов, Юйджун имел дополнительный козырь. Группу, состоявшую из 20 бойцов выше 10 уровня, нельзя недооценивать. Конечно, им было далеко до элитного спецбатальона Юйджуна или батальона «Волчий клык» Вуяньхуна. Среди всех его людей противостоять экспертам Вуяньхуна в лучшем случае могли лишь эвольвер Гантао, лесной рейнджер Пэн Цзиньюнь и Чин Яо с ее манипуляцией растениями. Через 7 дней Юйджун вывел эту небольшую команду из леса смерти. С целью быстрейшего повышения мощи всех их следовало бы завести глубже в лес, но никто не хотел рисковать, ведь там были более свирепые звери. В тех местах даже Юйджун не мог гарантировать безопасность. В конце концов, монстры второго типа не были шуткой. Его отряд не обладал сейчас необходимыми силами для сражения с такими противниками. Вернувшись в город Набу, Гантао и остальные просто попадали, как только добрались до своих кроватей. Хоть неделя интенсивных тренировок и сражений сильно укрепила их, это оказалось крайне утомительным для их организмов. Была ли какая-то активность со стороны Вуяньхуна? Это был первый вопрос Юйджуна, прозвучавший в сторону Чин Яо. Вуяньхун и его войска на сегодняшний день считались главной заботой Юйджуна, так как их сила в этом регионе была подавляющей. Если он будет неосторожен, то уничтожить его не составит труда. «Кажется, войска Вуяньхуна в данный момент не собираются делать каких-то шагов в нашу сторону», — приподняв брови, быстро ответила Чин Яо. «Два батальона, добравшихся до лагеря авангардного батальона, уже отступили обратно к своему городу». Разведка, пожалуй, была самым важным аспектом для любой власти. Когда Юйджун пошел тренировать небольшую команду, Чин Яо немедленно отобрала 4 солдат для слежения за силами противника. Таким образом, она смогла получить ценную информацию. Эти солдаты также были бойцами, обладавшими небольшими умениями. Даже если бы они не смогли одолеть мутировавших зверей низких уровней, то точно смогли бы убежать и остаться в живых. Их навыки выживания были выше, чем у обычных людей. Имея это в виду, Чин Яо и выбрала 4 таких солдат, отправив их на разведку. «Видимо, Вуяньхун готовится к чему-то большому». Задумавшись на мгновение, нахмурился Юйджун. После уничтожения целого батальона и похищения свыше 1000 людей и прочего, Вуяньхун до сих пор не уделил Юйджуну должного внимания. Это означало, что ему нужны были войска для чего-то другого. Например, для защиты своего основного города.